Чтобы уломать ее, он поступил со всей своей гордостью. Она уже видела его в трудные минуты. Может быть, они были лучшими. Когда его охватывало мрачное желание все переломать, все сокрушить, опрокинуть на себя дом, чтобы вместе с ним под развалинами погибли и люди. Усталость, отвращение, некоторые личные горести, о которых он не говорил. Покончила с собой одна женщина, красивая молодая парижская актриса. Он увлекся ею, захотел ее обладать. Купил ее и увез в морскую прогулку на своей яхте. Но однажды, в такой день, когда гнет хозяина казалось слишком тяжел, она утопилась, чтобы избавиться от него. Этот несокрушимый человек был потрясен до глубины души. Он, который без тени и раскаяния переступил через столько разрушений, на сей раз не мог, неизвестно почему, освободиться от коров совести. Может быть, удар пришелся в минуту душевной слабости, может быть, он был слишком глубоко захвачен своей страстью, а сам считал ее только эпизодом, потому не оберегал и понял ее неповторимую ценность лишь после того, как сам все разрушил. Он открылся только Аннетте. Затем последовали другие признания, которые раскрыли Аннетте все жалкое, все лучшее, все человеческое, что таилось в этом циклопе. Принимая от него исповедь, она принимала на себя перед ним известные обязательства, но одновременно она получала и права. Он молчаливо признавал их. Благоразумие не позволяло ей злоупотреблять ими. Она и не позволяла себе этого, но она пользовалась ими для того, чтобы осторожно направлять деятельность Тимона по тому пути, который считала в социальном отношении наиболее правильным. Однако, как ни было мягкое давление ее руки, оно не ускользало от Тимона и даже нравилось ему. Он не мешал ей, это ничуть не противоречило его самому затаенному желанию. Ему не доставало только веры, чтобы самому хотеть того же. Она-то верила, это не было ему неприятно. Это несколько освежало Тимона, которого терзало жгучее сознание бесплодности собственной, бесцельно растрачиваемой воли. Он вполне мог доставить и найти удовольствие и поступать так, как если бы он тоже верил. Мало-помалу он втягивался в игру. В капиталистической крепости он становился той армией, которая переходит к врагу, подобно варвару, вступившему в римские легионы и собирающемуся открыть ворота неприятелю. Теперь, не давая себе труда скрывать это, он противодействовал империалистической коалиции, которая за невозможностью организовать интервенцию старалась задушить СССР экономической блокадой. Он срывал им блокаду, заключая с Россией торговые договоры, конечно, не ради ее прекрасных глаз. Он извлекал из этих договоров немалую выгоду. Своих противников он доводил до отчаяния. Не желая уступать ему, они тоже добивались соглашений с пролетарским миром, как им не хотелось его раздавить. Их перебежки на сторону врага расшатывали коалицию. Вокруг Тимона сгущалась ненависть. Ему собирались перебить хребет. Он знал это. И уж, конечно, в такую минуту, когда Тимон собирался ринуться в пекло, когда он сколачивал стальной картель, этот боевой механизм, при помощи которого он намеревался сокрушить господство всемогущего англосаксонского механизма, в такую минуту Аннетта не могла оставить его. Она была единственным близким человеком, которому он мог довериться. Ей трудно было решиться. Она больше не хотела уезжать далеко от сына. Хотя внутренняя отчужденность внешне еще оставалась между ними, однако у обоих было достаточно времени, чтобы обо всем поразмыслить, так сказать, моя вина. Она-то готова была избавить Марка от первого шага. Но с тех пор, как произошла история с платьем, мрачный дурачок не переставал дуться в своей конуре. Неужели они так расстанутся, не рассеяв этого глупого недоразумения? Уходило время, уходила жизнь, а потом и сам уйдешь навсегда. Однажды утром она ему написала: «Дорогой мой мальчик, я уезжаю на несколько месяцев из Парижа. На сей раз я буду не так далеко, не намного дальше, чем мы были с тобой весь этот год, но я больше не могу ни уехать, ни оставаться, не обняв тебя. Не покажешь ли ты ко мне свой носик? Если ты считаешь, что я в чем-то виноват, думаю, что ты ошибаешься, но не настаивай на этом, то прости меня, но простишь или не простишь, все равно приходи, поцелуй меня». Он еще не успел получить эту записку, как их столкнул случай. Проходя мимо церкви святого Евстафия, Марк прочитал, что там будут исполнять заповеди блаженства Цезаря Франка. Он горел желанием послушать музыку. Это была жажда измученной души. У входа на дешевые места толпилась масса народа. Воспользовавшись давкой, Марк сумел проскользнуть с зайцем. Его окликали, но он протиснулся вперед и затерялся в толпе. Лишь другие прорывали плотину. О нем забыли.